Уважаемому Ким Чен Ыну прислал подарок губернатор Приморского края России Владимир Миклушевский. 28 сентября подарок был передан находящимся с визитом в нашей стране заместителем губернатора Приморского края России Сергеем Нихаевым через нашего соответствующего работника.